Бибис сунул руку под сканер и забрал свой поднос из окна раздатчика пищи. Каждый визит в столовую фиксировался в базе данных общепита, и поесть больше 3 раз в день при использовании одного и того же личного чипа было невозможно. Впрочем, еда была такого качества, что вряд ли у кого-то могло возникнуть подобное желание. Пройдя сканирование, я забрал свою порцию и последовал за Бивисом. Поднос был разделен на 3 секции – первая, вторая и третья, так сказать. Суп-пюре непонятного сероватого цвета. Каша из не пойми чего тоже сероватого цвета. Но десерт-желе сероватого цвета и с небольшим оттенком розового. В углу подноса стоял стаканчик с чуть подслащенной водичкой. Об ингредиентах, из которых готовили эти блюда, мне не хотелось думать. Еда была, в лучшем случае, просто безвкусной. Но, видимо, очень хорошо сбалансированной, так как, несмотря на то, что обитатели станции Социков не отличались большой подвижностью, людей с избыточным весом я тут не видел. Кстати, нет ничего удивительного, если экономика Альянса стремительно скатывается в задницу, заметил я, пробуя на вкус суп-пюре. Видимо, сегодня роботы-повара были в особенном ударе, ибо вкуса у супа не было. Как у жевательной резинки, которую не вытаскивали изо рта уже больше часа. Одна эта станция должна влететь бюджету в копеечку. Мы ведь ничего не производим, никакой пользы обществу от социков нет. А наше содержание здесь, пусть и такое убогое, все равно стоит денег. «Заботиться о социках на планетах еще дороже», — сказал Бивис. «Вот правительство Альянса выбрало щадящий вариант. Если проживание на планетах стоит так дорого, дешевле всего было бы просто выбросить всех социков в вакуум», — сказал я. «Ага», — сказал Бивис, — «дешевле, вне всякого сомнения. А кто тогда будет воевать?» «В каком смысле?» «В прямом. Как ты думаешь, для чего вообще создан институт социального минимума?» «Порой ты меня просто удивляешь, Алекс. Я, конечно, понимаю, что программисты витают в других материях, но как можно оказаться настолько оторванным от реальной жизни?» «Это ты еще настоящего интернета не видел, приятель. Тогда бы ты точно знал, что это такое — быть оторванным от реальной жизни». «Любому идиоту понятно, что будет война», — сказал Бивис. «Либо Скари на нас обрушатся, либо клинонцы, либо мы на них свои корабли двинем. По-любому кто-то должен будет защищать наши демократические ценности, а большого потока добровольцев, желающих записаться в нашу доблестную профессиональную армию, почему-то незаметно. Война — это такая штука, на которой и убить могут». «Жить на своих уютных планетах куда приятнее, чем умирать на чужих и не очень уютных планетах». «Ты хочешь сказать, социки — это стратегический военный резерв Альянса?» «Пушечное мясо», — сказал Бивис. «Как только начнется заварушка, всех социков сразу поставят под ружье. В добровольно-принудительном порядке, я полагаю». «Не понимаю», — сказал я. «Если все социки попадут в армию без вариантов, почему же сейчас никто из них не ломится на призывные пункты?» «Тут логика очень проста», — сказал Бивис. «Чем позже ты попадешь в армию, тем дольше ты проживешь. Тебе же не выдадут оружие и не пошлют убивать чужих в первый день призыва. Сначала тебе должны объяснить, каким концом это оружие стреляет, на что надо нажать или за что дернуть, чтобы это оружие стреляло, и рассказать о самых эффективных способах убийства чужих. На это нужно время, понимаешь? И пока все эти прописные истины будут вдалбливать в твою тупую программистскую башку, на войну тебя не отправят. Пока ты будешь учиться, Скари и клинонцы будут убивать кого-то другого, кто записался в армию раньше тебя. А если ты пойдешь добровольцем прямо сейчас, то появляется нехилая вероятность отправиться на фронт уже на следующий день после объявления войны. Лучше просидеть здесь пару лет, в тепле, сытости и относительном комфорте, а потом, при начале всеобщей мобилизации, отправиться в учебку, или как это теперь называется, и провести там еще пару месяцев, чем отправиться в учебку прямо сейчас и при начале всеобщей мобилизации угодить в зону боевых действий. Что ж, определенная логика в этом присутствует. Если смотреть на ситуацию с точки зрения выживания каждого конкретного индивидуума, конечно. Но приобретение демократического альянса от подобной военной доктрины весьма сомнительны. Я бы на месте правительства альянса относился к своему главному стратегическому резерву совсем по-другому. Хоть бы какую-нибудь патриотическую агитацию среди него проводил, потому как человек, пошедший в армию исключительно от безысходности, много не навоюет. И страшно подумать, чем кончится эта война, если армия, от которой зависит судьба человечества, будет целиком состоять из таких людей. Конечно, существует вероятность, что когда война все-таки начнется, настроение социков изменится, но я бы не стал планировать военные действия, исходя из этого допущения. Альянс сам вывел социков за пределы своего общества, и глупо рассчитывать на то, что социки будут испытывать энтузиазм при мысли о том, что им выпало это общество защищать. Впрочем, бывает так, что правительства совершают и более грубые просчеты. После состоявшегося за обедом разговора я впервые задумался о том, сколько народу находится на космической станции социков. Но местная сеть отказалась отвечать мне на этот вопрос. Бивис, будучи кладезем познаний почти во всех сферах жизни Альянса, тоже не смог сообщить мне точную цифру, но оценил население станции примерно в несколько миллионов человек. А также предположил, что таких станций только в Солнечной системе находятся несколько десятков, а на всей территории Альянса их число приближается к сотне. Страшно подумать, сколько народу поражено в правах. Предпринятая мною пешая прогулка по станции много информации не принесла. И далеко уйти мне не удалось из-за боязни заблудиться и не найти дорогу обратно, так как дорожная разметка и указатели тут отсутствовали. Как объяснил Бивис, тут все равно никто не ходит дальше санитарного отсека и столовой, но еще можно в смежный женский блок заглянуть, чисто на предмет потрахаться. Запретов на секс тут не было, и, по словам Бивиса, некоторые предавались этому занятию целыми днями, но дети у социков не рождались. Наверное, в еду что-то такое добавляют, или даже в сам воздух. В общем, это место не сильно отличалось от тюрьмы. Отличия были не так уж принципиальны, особенно если сравнивать не с российскими тюрьмами, а с пенитенциарными учреждениями европейских стран. Социки были заключенными, совершившими преступления против самих себя, запертые в космосе. Отсюда ведь даже не сбежишь. Первые 10 дней я просто впитывал информацию, постепенно открывая для себя новый мир, и особо не задумывался о своем будущем. То есть я знал, что в какой-то момент ко мне должны заявиться соратники полковника Визерса из Слияния, которые заберут меня из этого кошмарного места. Но о том, когда и как именно это может произойти, я не задумывался. Но время шло, а никто так и не выходил на контакт. И постепенно мною стала овладевать тревога. Я полагаю, полковник Визерс никогда не сообщал мне всей правды о своих целях и мотивах. Да что там говорить, он и обо мне самом, и о моих предполагаемых мутациях мне правды не сказал. Скорее всего, получение статуса человека из группы социального минимума и немедленная депортация в места не столь отдаленные действительно были наилучшим способом убрать меня с земли и вывести из поля зрения СБА. Но относительно мотивов, которые побуждали Соло действовать именно таким образом, у меня были сомнения. Если слияние на самом деле являлось проклинонской организацией, то у них не могло не быть связи с военной разведкой империи. Какие-то контакты просто обязаны быть. Группа людей, в которую входят высокопоставленные сотрудники СБА, элитные пилоты ВКС и люди, способные организовать орбитальную атаку столичной планеты, человечества, не имеют выхода на тех, с кем, по их мнению, человечество должно объединить усилия для устранения общей угрозы. Да не может быть такого. Просто потому, что такого не может быть никогда. Это ж профессиональные заговорщики, а не резвящиеся в песочнице детишки. Конечно же, у них существуют и другие способы покинуть ставшую опасной землю. Одним из таких способов собирался воспользоваться сам полковник Визерс. Но меня они решили вывести с земли другим путем. Почему? И почему меня направили именно сюда, на космическую станцию, свалить с которой без помощи извне практически невозможно? Тут открывалось широкое поле для воображения. Как следовало из разговора с Бивисом, вытащить меня отсюда для слияния не составило бы проблемы. Достаточно просто перевести на мой счет 50 тысяч местных денежных единиц, и я превращусь из социка в полноправного гражданина Альянса и буду волен отправиться на все четыре стороны. Впрочем, поскольку речь идет о космосе, то во всех шести направлениях. Попасть на космическую станцию социков очень легко. Покинуть ее, если за твоей спиной стоит целая организация, тоже, причем и то, и другое, можно сделать на вполне законных основаниях. А вот самому мне отсюда явно не выбраться. Возможно, пока я здесь, ребята из слияния ведут переговоры с клинонцами, выторговывая что-то для своей организации или просто набивая себе цену. В таком случае, мое вызволение отсюда — это лишь вопрос времени, и мне следует только ждать, сидя на месте и попутно изучая историю и здешнее мироустройство. Но это ведь только один из вариантов. А что, если полковнику Визерсу не удалось выбраться с земли, и он угодил в лапы СБА? И слияние уже уничтожено самой могущественной спецслужбой Альянса. Или если выяснится, что клинонской военной разведке совсем не нужен мой феномен, и они вовсе не заинтересованы в том, чтобы получить себе образец. Я попытался прикинуть возможные перспективы. Если все пойдет по плану, то за мной явятся ребята из слияния, которые передадут меня клинонцам. Что со мной будут делать клинонцы, мне не совсем понятно, но вряд ли это будет сильно отличаться от того, что со мной делали секретные лаборатории СБА. А в идею о том, что отношение империи к своим подданным сильно отличается от отношения Альянса к своим гражданам, я не особенно верил, тем более что до сих пор не был ни подданным, ни гражданином и ценность представлял исключительно как забавный биологический образец. Если Визерса таки сцапали, то за мной явятся ребята из СБА, и все понесется по новому кругу. И первый, и второй вариант, вероятнее всего, закончится тем, что мой мозг заспиртуют в банке и поместят в современный аналог кунсткамеры. В лучшем случае про меня просто забудут и те, и другие. И мне придется торчать на этой станции до 50 лет, после чего меня тихонько кремируют или отправят в качестве удобрения на местную гидропонную фабрику, ну или что в открытом космосе принято делать с трупами. Наверное, после 20 с лишним лет пребывания во Вселенной неудачников такой исход воспринимается как избавление. Как говорится, будь осторожнее в своих желаниях, ибо они могут исполниться. Только почему-то, когда желания исполняются, как правило, выясняется, что хотел бы ты совсем не этого. Или не так. Или не в такой мере. Жажда событий повлекла меня в Белиз и втравила в эту научно-фантастическую историю. Событий было много, только я на них никак не влиял. Меня передавали из рук в руки, как эстафетную палочку. Пожалуй, последнее самостоятельно принятое мной решение – это поход в джунгли на пару с Холденом. После этого я уже ничего не решал, а только плыл по течению. И то, что течение оказалось слишком сильным, чтобы плыть против него или хотя бы попытаться выгрести к берегу, служило мне не самым сильным утешением. Торчать на космической станции Социков и ждать, пока за мной кто-нибудь придет, это продолжать плыть по течению и ни на что не влиять. Есть ли у меня другой вариант? Бивис утверждает, что есть. Можно пойти на призывной пункт и записаться добровольцем в космическую пехоту, почувствовать себя настоящим звездным рейнджером Хайнлайна. Не могу сказать, что эта перспектива меня сильно прельщала. В российской армии я не служил, потому как сначала учился в институте, а потом военкомат просто не смог меня найти, и я нисколько об этом не жалел. Но нынешняя ситуация кардинальным образом отличалась от той, что осталась в далеком прошлом. В 21 веке служба в армии была всего лишь полутора годами, тупо выброшенными из жизни, годами, которые, скорее всего, не дали бы мне никаких полезных профессиональных навыков, и после демобилизации мне пришлось бы начинать свою гражданскую карьеру ровно с того места, на котором она остановилась, с поправкой на жизненные реалии, которые за полтора года тоже могли претерпеть некоторые изменения. Сейчас же ни о какой гражданской карьере не могло быть и речи. Если называть вещи своими именами, то я находился в глубокой заднице, и служба в армии была одним из немногих вариантов, которые позволили бы мне эту задницу покинуть. А, возможно, единственным вариантом, если я не хочу закончить свою жизнь в генетических лабораториях Клинонской империи или Демократического альянса. Если ты подопытный кролик, то разницу между двумя этими заведениями ты навряд ли уловишь. Слияние помогло мне выбраться из-под контроля СБА, но совсем не для того, чтобы предоставить мне полную свободу действий. Армия может мне помочь вырваться из зоны контроля самого слияния. Несколько лет службы, а потом передо мной откроются все дороги нового мира. И вполне вероятно, что в армии будущего меня таки научат тем вещам, которые могут пригодиться и в мирной жизни. Это, конечно, при том условии, если не случится большой войны, которую все тут так ждут. Остается утешать себя лишь тем, что война, если она все-таки начнется, смешает все карты не мне одному. Слабое утешение, конечно, но все же лучше, чем ничего.